Глава 32. Берг успел сделать вдох и подумать, что спасти линзу он уже не успеет. Только занесенный топор не ударил, потому что кто-то за спиной противника внезапно ударил того по голове, сцепленными вместе руками, как кувалдой. Череп у здорового волка даже хрустнул от такого приветствия. Топор просто выпал, едва не ударив Берга, но тот быстро откатился, поднялся на колени и навел пистолет на внезапно возникшего спасителя. Им оказался связанный пленник, который теперь скалился. Ярван был просто в бешенстве. Мало того, что вожак оказался гнидой, так еще и шеф взял его в плен. Как относиться к бабе среди демонов, Ярван вообще не понимал. Ему казалось, что все это могло привидеться, мало ли, что там с его раной на боку. Хотя та тяжелой не была. Пуля прошла по ребру, но кто мог сказать, какая зараза была на полу, да и шеф не слабо его приложил. Голова до сих пор звенела. Зачем только не убил сразу, неясно. Неужели не понимал, что Ярвана теперь слушать никто в родном клане не станет? В последнее Ярван не верил. Шеф не был таким уж лохом, но почему-то не бросил его ни в логове, ни просто в пустыне, да и теперь раны ему прижгли. Зверски, конечно, но не на скорую руку, а как положено. Явно как себе. Это злило еще больше. Он был бы рад шефу пальца откусить, когда тот майку ему в рот пихал. Да этот гад умел это делать ловко и быстро, а вот веревки на нем парни вязали не очень умно, торопясь. Вот Ярван и зашевелился, как только все затихли. Кое-как перевернувшись, он встал на колени и стал шарить связанными за спиной руками по собственным сапогам. Обыскивали его явно плохо, потому что короткая заточка, спрятанная в подошве сапога, так и торчала. Оставалось только поймать небольшую металлическую ручку и вытащить ее, а потом избавить себя от веревок. С этим он справился быстрее, чем началась стрельба. А потом, наспех размяв руки, скинул обувь и двинулся по песку в сторону танкобура. Он не умел бесшумно ходить в обуви, только если босиком. Сделал несколько шагов и просто лег на песок, чтобы наблюдать. Что делать, он все равно не знал. К шефу у него был один, но крайне важный вопрос, и он собирался его задать. «Какого хуя?» – спрашивал он в мыслях, вспоминая и то, что видел в их лагере, и выходку вожака, и вот это вот явление бабы в конце. Куда они ее теперь дели, он не знал, видя в темноте только две машины. Затаив дыхание, он наблюдал за началом боя, и не упустил тот момент, когда двое волков появились совсем с другой стороны. Пользуясь моментом, они быстро проползли по песку в стороне и на ноги поднялись только у машины ястребов. Тут Ярван и сам подскочил. Идти на здорового волка с придурковатой заточкой, которой только змея резать, и то не без труда, он, конечно, не стал, долбанул его кулаком и рыкнул на наивного парня с пистолетом. На разговоры времени не было, но тот его понял правильно, слыша шум драки. Второй из подкравшихся волков имел неплохие шансы напасть на шефа. Двигался он очень тихо. Осмотрел лидер демонов совсем не туда. Но удар Берга по машине заставил обернуться. Реакция сработала быстрее. Волк, собравшийся напасть без стрельбы, не успел даже приблизиться. Шеф просто его застрелил. Еще двое из притаившихся врагов появились откуда-то сбоку. Они успели подползти, когда Берг перестал следить за подступами через линзу, но нарвались на Кастера, расстрелявшего их почти в упор. Выскочивший из машины Вильхар ударом ноги выбил зубы и дух еще одного волка быстрее, чем тот сообразил, что можно стрелять. А вот Кирку не повезло. Рядом с ним оказался Юркий, шустрый боец. Один из той самой сильной четверки. Он едва не пырнул его подобием отвертки, выскочил как бес из темноты, но Кирку вернулся и тут же выстрелил в противника. «Всем стоять, а то я вас нахер взорву!» Вдруг раздался голос в стороне. «Вот ты где!» — подумал Ирон и тут же вскинул револьвер. «Ложись!» — рявкнул он и выстрелил в потерявшегося из виду гада. У того действительно была граната, и не одна. Он вообще у волков считался подрывником. Вот и взрыв вышел внушительным. Ирону показалось, что он и сам пострадал, хотя на песок упал, попытался зажать руками уши, но не успел. Теперь же, пошатываясь, он никак не мог подняться, чувствуя, что из правого уха течет кровь. В голове звенело, но, поднявшись на ноги, он все же смог увидеть, как возле машины поднимаются другие. Был ли еще кто-то жив? Была ли стрельба? Ирон понять не мог. Он просто осел обратно в песок и устало выдохнул. Теперь у него нет пути назад. Это он еще не знал, что прочь уползает раненый Дерл, а ему было что рассказать. О том, что кто-то может уйти, не думал никто, постепенно поднимаясь с земли. «Бля, если будет еще одна стрельба сегодня, я не выдержу», — признался Кастер, нервно тыкая пальцем в ухо. Его просто заложило, но нервы у парня начинали сдавать. Он выбрался из машины, подал руку Вильхеру, который пытался отдышаться, понимая, что все уже закончилось, и тут же застыл в виде Ярвана с пистолетом. «Какого хуя происходит?» — спросил лидер ястребов, глядя на шефа. Тот успел подняться, но подобие повязки на его руке съехало, и защитная пленка вся изодралась, открывая обожженную руку. «Блядь, Ярван, ты тут один, дернешься и...» Шеф не дал Кастеру договорить, поднимая обе руки, словно сдается. «Ярван, если ты понимаешь, что вокруг происходит полная задница», — начал он спокойно, — «то опусти лучше пистолет, и мы поговорим». «Просто говори, что происходит», — потребовал Ярван, успевший забрать оружие у прибитого им волка. Берг, стоявший за Ярваном, навел на него пистолет, но стрелять не стал. Он все никак не мог понять, нахрена этот человек шефу. Но спорить с ним в этом не собирался. «Я не знаю, что происходит, и ты мне нужен как союзник», — прямо сказал шеф. «Раз уж вожак тебя впутал. У нас есть общий враг, настоящий враг, который может перебить всех. Ты о тех, кто напал на вашу базу?» — уточнил Ярван. Шеф только кивнул. «Блядь!» — выдохнул Ярван, но пистолет не просто опустил, а швырнул его в песок, надеясь, что ему вернут его оружие. «Только вязать меня не надо!» «Ярван, давай ты мирно пока сдашься. Никто из моих парней к тебе спиной не повернется, сам же понимаешь». «Да если б я хотел!» — рыкнул злой Ярван. «Он меня спас», — вмешался Берг, опуская пистолет. «Да хватит уже», — устало сказал Вильхар. «Пора забыть про кланы, все уже не будет, как раньше, так что... Слушай, Ярик, давай вы с шефом просто временное перемирие объявите, руки друг другу пожмете и хер с ним. У ястребов и демонов вообще-то война!» — сквозь зубы прошипел Кастер. Но шеф его не слушал, он просто протянул Ярвану руку без лишних слов. А Ярван колебался. Смерти он не боялся, а вот херни, с которой сражались демоны, очень даже. Хотя сам не мог понять, почему. Мириться с демонами ему не хотелось. Они так долго воевали, что это казалось невозможным, но здесь и сейчас он не видел иного выбора. «Но это временно», — сказал Ярван и зло скались, пожал шефу руку. «Будем считать тебя гостем», — заключил шеф. «Так что посиди как гость пока в сторонке, а мы тут приберемся». Ярвану эти слова не понравились, но, дернув плечом, он отступил. Получить ответы на свои вопросы он хотел больше, чем сбежать. А такие правила его устраивали, хотя меньше всего он мог понять, почему исход боя определил помощник вожака Ирон, которого теперь демоны пошли искать, добивая всех остальных.